Глава 21. Михаил. Сон без картинок, как всегда, оборвался резко, выкинув меня в реальность, в которой я какого-то хрена спал головой на Марусином животе. Ее ноги все еще лежали на моих ногах и были прикрыты пледом. А вот моя рука, на которой я лежал, похоже, во сне пытаясь устроиться компактнее на этом диване для гномов, была отдавлена моим телом и вела себя так, будто требовала ампутации. Точно зная, что я проснулся на несколько минут раньше будильника, рванул руку к карману джинсов и вынул из него телефон, вырубив будильник, который должен был сработать только через полчаса. Протерев глаза, глянул на Марусю, которая после нескольких часов пыхтения все-таки вырубилась. Сдержав улыбку, снял с полшеи на ее губы очки и почти аккуратно положил их на журнальный столик, что стоял неподалеку. Почти, потому что Маруся, почувствовав рядом с собой движение, тоже начала двигаться. Стоило мне податься вперед к столику, как она предпочла повернуться в обратную от него сторону, закинуть одну ногу мне на плечо, а второй пнуть мои ноги, чтобы вытянуться на своем гномовском диване во весь рост. «Разбудить тебя, что ли, чтобы посидела от самой себя?» — хохотнул я, пытаясь незаметно скинуть ее ногу со своего плеча. Но во сне Маруся оказалась куда более сильной, чем в бдящем за мной состоянии. «Можно, конечно, попробовать пойти через низ, но тогда я рискую быть застуканным в самое неожиданное время в самом неожиданном месте Марусиного тела. А это грозит приступом очередного неконтролируемого пиздеца в виде Марусиного возмущения по поводу того, что я своим нечищенным ртом не туда ей дыхнул. «Михаил Захарович, у вас такой мягкий рот, ном-ном», — вдруг выдала Маруся во сне, причмокнув губами. «Зато характер какой!» — подмигнул я ей, будто она могла меня видеть. «Приятно, однако, что я ей снюсь. Но, будучи в сознании, она хрен когда в этом признается». Предпринял еще одну ненавязчивую попытку встать. В этот раз у меня получилось скинуть с себя Марусины ноги, а затем Маруся скинулась с дивана сама, когда очнулась и внезапно поняла, что всю ночь проспала со мной на жалком подобии полноценного дивана. «Михаил Захарович!» — выпучились на меня с пола серые глазища, в которых не было ни капли сна. Только страх и ужас кричали на меня из глубины ее ярких колодцев. «Мы? Вы? Какой кошмар!» — накрыла она рот ладонями и затрясла головой. «Какой кошмар! Как вы могли? Нам ведь нельзя!» «Что нам нельзя? Бюджетникам спать не положено». «Но не друг с другом. В смысле... Какой кошмар!» «У тебя пластинку заело. Расскажи-ка мне лучше, что за сон тебе со мной в главной роли снился? Мягкий рот, говоришь?» Дразнила я ее намеренно, понимая, что моим любимым развлечением становится выбивание Маруси из равновесия. «Ничего мне не снилось. И вы мне точно не снились!» Тут же пошла Маруся в полное отрицалово, а сама покраснела так, будто в кастрюле борща всю ночь голову вымачивала. «Чушь какая-то!» — буркнула она себе решительно под нос и встала с пола, выпутавшись из пледа. Одернув пижамную футболку, пошла в сторону сортира, напрочь забыв о вчерашней подвернутой ноге. Теперь связь между ней и таинственными залупками стала для меня еще более очевидной. «Если Маруся в компании своих подружек так решила отомстить мне за парк, то пусть балуется. В принципе, я даже выспаться умудрился». «Только давай живее, Маруся! Клапан скоро лопнет!» — крикнул я в сторону ванной комнаты, где почти сразу после моих слов зашумела вода. Пройдя в кухонную зону, наполнил чайник и поставил на кипячение. Опершись о край кухонной раковины бедром, понял, что та с каждой минутой начинает все больше смахивать на идеальное место для поссать. Пришлось идти к двери ванной комнаты и стучать. «Только покойник не ссыт в рукомойник! Слышала такое?» — крикнул я через закрытую дверь. «Не смейте гадить в кухонную раковину!» Тут же ответила Маруся, и поток воды в ванной прекратился. А уже через несколько секунд вышла и сама Маруся, посмотрев на меня так, будто я отжал у нее квартиру, а в раковину не просто поссал, но и насрал три кучи. «Можете воспользоваться унитазом, как полагается культурному человеку». «Надеюсь, с непривычки попаду. Давненько я культурно не ссал». Явно подавив большое возмущение, Маруся пошла в сторону кухни и уже оттуда произнесла: «Если хотите почистить зубы, новые зубные щетки есть за зеркалом над раковиной, в которую тоже нельзя писать. Берите любую». Собственно, от щетки я не отказался. Так же, как и от жидкого мыла и других двухслойных благ культурного человека. В кухне Маруся колдовала над прожаркой куриного мяса, поливая его какой-то чухнёй из бутылочки, пока в двух микрокастрюльках, как из детского набора, что-то варилось. Не заметив моего появления, передвигаясь по маленькому кухонному уголку почти не глядя, Маруся пыталась открыть маленькую банку томатной пасты. В этой кухне все маленькое. Хотя для одной худой Маруси здесь все в самый раз. «Дай!» Подошел я к ней, пока она тряслась, пытаясь открыть банку. Забрал у нее томатную пасту и без особых усилий открыл, удивляясь тому, что Маруся не смогла с ней справиться. «Чай или кофе?» – спросила она, сливая с кастрюли воду. А в сковородку к другим овощам и мясу закинула стручковую фасоль, которую мы еще вчера вечером разморозили на ее ноге, на которой сегодня она отлично скакала. «Чай. Сам налью, не отвлекайся от своего варева». Слегка сместил девушку в сторону. Примерно помня, где у нее находятся кружки, достал две. «Чай или кофе?» «Чай. Зеленый. Пакетики вот здесь. Там же и для черного». Ткнула она пальцем над моей головой. Налил нам обоим чай. По коротким Марусиным командам достал из холодильника все, что она попросила, и оставил на столе. Через несколько минут передо мной встала тарелка со спагетти, обложенная соусом, выглядевшим так, будто хомяка на ней разорвала. Тут и морковь, и стручковая фасоль, и помидоры, и что-то еще, напоминающее болгарский перец. Рядом с тарелкой лежали ложка и вилка, а напротив села Маруся, которая, похоже, уже не грузилась моим присутствием в ее доме и вела себя относительно свободно. «И как это есть?» – озадачился я. «Ртом?» – бросила Маруся невозмутимо и быстрым движением руки машинально поправила очки на переносице. «Он у меня мягкий, боюсь, не справлюсь». «Перестаньте!» – буркнула девушка себе под нос, которым едва не уткнулась в свою тарелку, лишь бы не смотреть в мою сторону, чтобы я не смог разглядеть вновь выступивший на ее щеках румянец. «Как нога? Вчера вроде смертельно болела». «А я все?» – нарочито беззаботно ответила Маруся. «Я все? У меня так Тёмка малой говорил, после того, как посерит. Нога-то как?» «Господи!» – выдохнула девушка, явно обескураженная моей культурностью во время завтрака. «Не сдерживай себя, Маруся! Матюкнись хоть раз, легче станет!» «В мире не существует ничего, что заставило бы меня сматериться даже один разочек». «Ну-ну,